счастью для всех находящихся в тронном зале, крыша рухнула не целиком, а только тот ее кусок, который успел обвести взглядом народный целитель. Горыныч был на высоте. Он успел подхватить зубами и когтями всю верхушку синдиката, пару раз взмахнуть крыльями, благо габариты тронного зала это позволяли, и обеспечить друзьям мягкую посадку. В связи с тем, что лапы и зубы были заняты, приземляться пришлось на пятую точку. Молотков тоже не сплоховал. Лейтенант закинул папашу с дочкой за спинку трона, для надежности впечатав их в него своим телом. Останки кровли шрапнелью прошлись по стенам. Трон содрогнулся, но устоял. «Всем стоять!» — дружно простонал Горыныч тремя головами. Все, кто выпали из его зубов, не менее дружно поддержали. «Ур! Ру! Ур!» «Урки!» — осторожно высунулся из-за трона Молотков. «Да не путай ты меня!» — за всех попросил Никита Авдеевич. «И сейчас скажу. Всю дорогу репетировали». «Руки за голову!» — попытался подсказать лихо, слабо трепыхаясь на полу. Синдикат опять-таки дружно навалился на него, не позволяя поднять голову, так как на ней не было очков. Все понимали, что это чревато. «Олег, а ты уже здесь?» — высунулась Яга из образовавшейся кучи малы. «А как же? Добровольно, принудительно, по собственному почину, знаешь, с какой скоростью дела делаются?» — засмеялся лейтенант. Из-за его спины выглянула растрепанная головка Жасмин. — «Ага, как же! По-собственному!» — язвительно мяукнул Мурзик с подоконника. В тронный зал вваливалась нечистая волна 39-го. «Я его детей нанимаю спасать, а он на казенные денежки шуры-муры с бомжихами разводит. Мы ее в тюряге нашли», — доверительно сообщил он хозяйке, показывая лапой на принцессу. «По-ихнему, значит, в Зиндане». «Что?» — выкатился из-за трона от Демириату. «Кто посмел мою дочь?» «А ты меня сколько раз в одиночку совал?» Уперла ручки в бока Жасмин. «Так ведь улучшены планировки. И вообще, это хорошая школа. Медитация, самосовершенствование. Все через это прошли». Король джиннов имел в виду, конечно, лампы, но Мурзик-то этого не знал. «Я же говорил, зечка!» — обрадовался он. «Да еще и потомственная, да еще не одну ходку имеет, рецидивистка!» «Родственнички, значит!» — мгновенно сориентировался подполковник. «Что ж, может, и договоримся по-хорошему. Детей сам отдашь или как? Правый кулак или иди?» Многозначительно постукивал по раскрытой ладони левой. «Сам не отдам, и не уговаривай». Илья побагровел. «А если я тебя очень попрошу?» Прищурилась Жасмин, выступая вперед. На этот раз Молотков ее не удерживал, прекрасно понимая, что главное сейчас — дети. «Кстати, зачем ты их украл?» «Да не крал я. Сами пришли. Хорошенькие такие». «Где они?» «Не знаю», — честно признался король. «Я их и себе оставить хотел». От Демириату жалобно шмыгнул носом. «В наследники». «Что? А я?» — возмутилась Жасмин. «От тебя дождешься. Всех женихов распугала». «Ну, положим, не всех», — пробормотал Молотков. У Ильи отлегло от сердца. Вряд ли этот суматошный старичок способен причинить малышам зло. «Так», — решительно прервал он назревающие дебаты, — «давайте по порядку». Четко поставленные вопросы и честные, торопливые ответы короля джиннов, искренне волновавшегося за детей, помогли восстановить истину. «Доигрались!» — сплюнул с досады Илья. «Ты чем думал?» — обрушился он на короля. «Перепугал детей до смерти?» «А ты чем? Ты только со слуг моих развяжи. Все закоулки обшарим!» — заволновался Адди Мирьяту. «Не пройдет и трех дней». «Что? Да у нас тут такие запутанные лабиринты!» «Только этого не хватало! Лабиринты!» Сердито махнул рукой Илья. «Да она в пустой комнате спрячется так, что хрен найдешь, пока сама не вылезет». «А она не вылезет!» — рявкнул он, закипая. «Потому что напугана!» «Колечко бы мне сейчас, родное!» — расстроился король, невольно бросив взгляд на руку. «Вмиг бы их сюда!» «Кощей?» — ахнул Илья. «И что?» — не понял король. Глаза Ильи буравили пухленький палец от Демирияту, на котором красовался заклад Илюши. «Точно!» — подтвердила Яга. «Кощеево кольцо. Ты, папа, как хочешь, а гвардию его я развязывать не дам. И самого его не мешало бы». «Я за него отвечаю», — мрачно процедила Жасмин. Олежка растерянно посмотрел на подполковника. «Ну, а ты за нее?» — решился Илья. «Все ко мне!» Тридевятый синдикат сгрудился вокруг папы. «Что делать будем?» «Разделимся», — предложил Никита Авдеевич. «Половина охраняет пленных, остальные обшаривают замок». «Без проводников паршиво. Уж ежели им три дня надо». «А я знаю», — протяжно мяукнул Мурзик. «Что знаешь?» — вскинул брови Илья. «Как найти?» «Так говори!» «А что мне за это будет?» «По шее!» — взбеленился Илья. «Ну зачем ты так?» — укорил отца-основателя ведьма. «И все, что хочешь, золотой мой!» — заворковала она над Баюном. «И должность, и звание!» — подтвердила Яга. «Ну, тогда могите мне голос, чтоб за версту было слышно». «Не сейчас, моя умничка!» — заворковала Ягуся, поспешно сотворяя заклинание. «Ахтунг! Ахтунг!» — взревел нечеловеческим голосом умничка. «Детишка, ви есть проиграли, ви ходить по одному с поднятой рука!» «Обалдел!» Эхнула Яга, но ее никто не слышал. Громовые раскаты Мурзика перекрывали все. «Вас будут немножко кормить, немножко стрелять».